по улице вниз, к Фалласу. Виктор бегом преодолел 30 метров, отделявших его от лежащего, и тревожно дыша склонился над ним. «Что с вами?» Диме Федорову некогда было отвечать. Он, раскинув руки по поганой земле и прикрыв глаза, стонал. Виктор с трудом приподнял его, усадил. Дима, как пьяный, вяло обрадовался, произнеся невнятно: «Витя, Димка!» — вполне правдоподобно изумился Виктор. «Кто это тебя? За что?» «Помоги мне, Витя!» — жалобно попросил Дима. Виктор крепко взял его за талию, и оба, кряхтя, встали в рост. «Руки, ноги целы?» — спросил Виктор. «Не знаю. Я домой хочу. Доведи меня, Витя». Что и требовалось доказать. Виктор закинул Димину руку себе на плечо, ухватистей взял за талию и осторожно повел его вверх к богатому дому с уютными окнами. Ребята поработали добросовестно. Дима передвигался весьма неумело. Каждый свой шаг отмечал легким постанованием. В квартирке бомбоньерки, холостяка, греховодника Виктор постарался привести страдальцев в порядок. Раздел, умыл, осмотрел подвергшиеся побоям тельце, для понта смазал некоторые места йодом, вновь одел в халат и с материнской нежностью усадил в мягкое креслице. Осведомился: «У тебя выпить есть что? Тебе выпить надо. В холодильнике посмотри». Не холодильник, скатерть самобранка, и водочка трех сортов, и колбаска сервелат, и колбаса салями, и окорок, и сыр швейцарский, и огурчики, и помидорчики. «Меня паразит Юрка не кормил», — объявил Виктор. «Я жрать хочу». «Бери, что хочешь», — томно разрешил Дима. На журнальном столике Виктор изобразил, что надо — и выпить, и пожрать. Налил Диме стакан, себе в большую рюмку. «Ты что, не на автомобиле?» — спросил Дима, поднимая стакан слабой рукой. «Думаю, Юрка поднесет, поэтому и гортранспортом прибыл», — ответил Виктор и посоветовал: «Ты сразу все махни, поможет». Дима по бабье сосал из стакана, а Виктор одним движением вылил рюмку в себя. И замер, прямо перед собой на стене увидел большую фотографию в тонкой раме, на которой хозяин дома в камуфлированной куртке и такой же каскетке восседал на лихом коне, а коня держал под усы сопливый Витязь, конюх. Виктор закашлялся и поставил рюмку на стол. «Ты закусывай», — оторвавшись от стакана, предложил Дима. «А ты пей, пей», — приказал Виктор. Дима, наконец, умучил полторашку и, стараясь не колыхать свой поврежденный организм, осторожно откинулся в кресле. Однако, видимо, потревожил в себе что-то, потому что горестно пожаловался. «Болит, Витя, все болит». «Тогда еще сотку», — решительно определил вторую дозу лекарства Виктор и, отмеряя ее в Димин стакан, посоветовал: «Ты бы лучше не трогал местных девочек, Дима». «Да не трогал я никого», — со слабым отчаянием возразил Дима. «Ну ладно, что, я тебя не знаю, что ли? Юбки же не пропустишь. А здесь юные аборигены, народ суровый. Район-то какой, грузины. Ну, будем». Он и себе налил рюмку, выпили. «Бодрее стал, Дима, бодрее. Сотка прошла без пауз». «Это не из-за баб, Витя», — сказал он, запив сотку водичкой. «И не местные пацаны меня избили, а бандиты, настоящие бандиты. Когда тебя бьют, всегда кажется, что бьют тебя богатыри. У страха глаза велики, Дима. А ты у нас хилый, интеллигент с пылким воображением».